Глава 9. Победоносный сталинизм. Раздел 1. Возврат к довоенной модели экономического развития. Дискуссия об основных направлениях. Возвращение к мирной жизни предполагало прежде всего восстановление экономики и ее переориентацию на мирные цели. Нанесенные войной человеческие и материальные потери были очень тяжелы. Их масштаб определялся не только жестокостью нацистов по отношению к населению, состоящего, по их мнению, из представителей низших рас, грабежом обширных территорий, находившихся под немецкой оккупацией, в отдельных случаях до 3 лет, но и ошибками советского командования, приведшими к гибели и пленению миллионов солдат. В отношении людских потерь итог войны может быть определен только приблизительно, путем сопоставления различных статистических выкладок. По-прежнему отказываясь от публикации подробных данных, советские власти в последнее время оценивают общие потери убитыми примерно в 27 миллионов человек. Это число включает в себя солдат и офицеров действующей армии, военнопленных, лиц, угнанных на принудительные работы, жертвы среди гражданского населения. В 1946 году население СССР, 172 миллиона жителей, едва превышало уровень 1939 года, накануне включения в Советский Союз территорий с населением около 23 миллионов человек. Потери составили 1/6 активного населения, в котором доля женщин после войны достигла 56%. Потери в экономическом потенциале были подсчитаны более точно. 32 тысячи разрушенных предприятий, 65 тысяч километров выведенных из строя железнодорожных путей, сокращение поголовья лошадей на 50%, свиней на 65%, крупного рогатого скота на 20%, 35 миллионов человек остались без крова, в результате разрушения 1700 городов и поселков, 70 тысяч деревень. В сентябре 1945 года сумма прямых потерь, причиненных войной, была оценена в 679 миллиардов рублей, что в 5,5 раз превышало национальный доход СССР в 1940 году. Помимо огромных разрушений, война обусловила полную перестройку народного хозяйства на военный лад, а ее окончание — необходимость новых усилий для его возвращения к условиям мирного времени. С этим было связано и глубокое преобразование общества, которое в течение некоторого времени испытывало, как и в начале 30-х годов, состояние повышенной мобильности, благоприятные для социального продвижения многих ее членов. Общественные изменения проявились прежде всего в обновлении рабочего класса, увеличении притока женщин в народное хозяйство, в приоритете технической и профессиональной компетентности даже за счет политической правоверности, особенно для военных и хозяйственных руководителей. В экономическом отношении война привела к некоторому ограничению волюнтаристской практики. Контроль государства над различными формами свободного рынка был несколько ослаблен. Как следствие, в районах, избежавших оккупации, повысились доходы сельских жителей. Поощрялось мелкотоварное производство. Смягчение мер экономического принуждения, несомненно, сыграло свою роль в патриотическом единении, которая позволила режиму выдержать испытания войной. Возвращение в мирные условия предполагало необходимость не только восстановления экономики, но и выбора путей этого процесса. Поддержать ли и взаимоувязать наметившиеся во время войны направления эволюции, или же отвергнуть их и вернуться к модели развития 30-х годов. Эти важнейшие вопросы стали предметом напряженной дискуссии при рассмотрении в 1945-46 годах проекта 4-го 5-летнего плана. Дискуссия завершилась победой сторонников возврата к довоенной модели экономического развития. На выбор путей восстановления экономики существенное влияние оказывала оценка международной обстановки. Среди сторонников более уравновешенного экономического развития, некоторого смягчения волюнтаристских методов, были такие разные люди, как Жданов, секретарь ЦК ВКПБ, Вознесенский, председатель Госплана, Родионов, председатель Совета министров РСФСР. По их мнению, с установлением мира капиталистические страны должны были испытывать жестокий экономический и политический кризис. Учитывалась и возможность конфликта между империалистическими державами из-за передела колониальных империй, конфликта, в котором в первую очередь столкнулись бы Соединенные Штаты Америки и Великобритания. По прошествии времени это видение международных отношений может показаться невероятным, но в контексте Ялтинской конференции, где Рузвельт решительно высказался против британского колониализма, оно воспринималось советскими людьми, воспитанными на вере в межимпериалистические противоречия, как более или менее реалистическое. Согласно этому видению, для СССР не существовало в тот момент никакой угрозы со стороны фронта западных держав. Кроме того, Советский Союз располагал реальными возможностями для маневра, поскольку мог выступить в качестве рынка сбыта для экономики капиталистических стран, охваченных кризисом. На такого рода рассуждениях основывалось, например, предложение Молотова, касающееся обязательства заказать в Соединенных Штатах Америки товары на 6 миллиардов долларов в обмен на признание Люблинского комитета. В условиях относительно благоприятного международного климата далее не было никакой необходимости продолжать политику ускоренного развития тяжелой промышленности. Напротив, сторонники возврата к модели экономического развития 30-х годов, среди которых главную роль играли Маленков и Берия, поддерживаемые руководителями тяжелой промышленности, ссылались на исследования экономиста Варги, который в декабре 1944 года начал публикацию важных фрагментов своего труда, посвященного проблемам мирового капитализма, возникшим в результате Второй мировой войны. Варга отрицал теорию неминуемого кризиса капитализма и подчеркивал, напротив, его значительную способность к приспособлению. Маленков, Берия и их сторонники делали из этого вывод о том, что способность капитализма справляться со своими внутренними противоречиями делала международную обстановку очень тревожной, тем более что обладание атомной бомбой давало империалистическим государствам явное военное превосходство над СССР. При таком взгляде ускоренное развитие военно-промышленной базы страны представало абсолютным приоритетом. Манипуляция, растущая международной напряженностью в 1946-47 годах, образование фронта консервативных руководителей промышленности, неурожай 46 года, послуживший предлогом для ужесточения контроля над крестьянством, таковы факторы, объясняющие провал сторонников более сбалансированного развития народного хозяйства и некоторого сокращения роли волюнтаристских методов и принудительных мер в экономической жизни.